Про себя он знал, что и жена, в которой все еще был влюблен, и Ада, не переставшая его волновать, были знаками какой-то иной тоски, иных утрат. Когда поселилась в нем эта тоска? Порой ему казалось, что она всегда с ним. В памяти вырисовывался живой, смелый, на редкость любознательный мальчишка, заводила всяческих проделок, порой довольно опасных, у которого просто не было времени для грусти. Затем предприимчивый и честолюбивый молодой человек, нацеленный на одно — стать первым матадором своего времени. Вот тогда отец сказал: «Создай свой стиль на арене и в жизни». Мигель знал, как идет грусть к его серьезному, чуть удлиненному лицу с большими черными глазами. И весь исполненный молодых, кипящих, трепещущих сил напустил на себя загадочную печаль. Когда же он стал зрелым мужем, гордо и спокойно сознающим совершенство обретенной формы, то вдруг обнаружил, что печаль, которую он поселил в глазах, в ранних морщинах высокого лба и уголках губ, пробралась к нему внутрь. Печаль, или, вернее, странная тоска, словно он узрел на миг то единственное, чего жаждет его душа, и потерял, не успев коснуться. И когда он понял, что тоска его истинна, хоть и непостижима, то захотел скрыть ее от окружающих, но это оказалось ему не по силам. Он знал, что многие считают его притворой и позером, но знал также, что Клифф, называя его смесью Дон Жуана с Гамлетом, не вкладывает в прозвище насмешки. Он никогда и никому не говорил о своей тоске, ставшей невыносимой, когда он ушел с арены. Но однажды, не выдержав, он открылся отцу, единственному человеку, которому доверял до конца. «А женщины тебе не помогают?» — спросил старик. «Помогают, когда я влюблен. Но это же не может длиться бесконечно. Влюбляйся почаще, сынок. Но все-таки быки надежней». Он оценил совет и вернулся в цирк. Не из-за денег, как болтали одни, ему своих некуда девать. Не из тщеславия, как утверждали другие. Он ничего не выгадывал для славы и репутации, мог лишь потерять. Но когда он выходил на арену и делал свою филигранную работу, ему было хорошо. В перерывах между выступлениями тоска тихо дремала в нем, но кончался сезон, затихал праздник, смолкала музыка, рассеивалась толпа, и далеко не всегда за воротами его поджидала новая любовь. Время замедляло бег, день становился огромен и трудно одолим, как крутой подъем, который никуда не ведет. И он шептал с меланхолической улыбкой: «Ну, входи!» И тоска входила, и он почти радовался ей, потому что это ведь тоже заполнение пустоты. Дела на ферме, по дому и саду, новые для него семейные заботы не заполняли пустоты. А между ним и женой слишком быстро появился третий, очаровательный мальчишка, черноглазый и черноволосый. Он родился в шапке крепких, волнистых, бергаминовских волос и забрал всю любовь матери. То, что рассеянно уделялось из остатков мужу, унижало его гордость. Он услышал дробный постук каблучков в коридоре. «Мерседес». Только ей позволено являться без предупреждения. Всем остальным, даже братьям и Шурину, полагалось заранее извещать о своем приезде. Мигель Бергамин был человеком церемонным, торжественным и не любил, когда его заставали врасплох. Он встречал своих близких и друзей с подобающей честью, освобождая душу от всякой омраченности. Но для этого ему нужно было подготовиться. Мерседес не злоупотребляла своим правом, но и не пренебрегала им. Ее визиты не были результатом внезапного наития. Чаще всего она заранее знала, что поедет, но ленилась поднять телефонную трубку. А может, не хотела, Ей нравилось ее избранничество, что она может внезапно явиться к знаменитому брату и не увидеть даже тени досады на его красивом, серьезном до чопорности лице.